Илья обрезал две длинные гаваны, и спустя несколько секунд к потолку устремились клубы ароматного дыма. — Хорошо, — протянул Корзинкин. Помолчал и, внимательно глядя на Стрекалова, негромко закончил. — Жаль, что Яшка не приехал. — Жаль, — спокойно отозвался Петрович. В его тоне не было ни раздражения, ни досады. Илья понимал, что рано или поздно они упомянут в разговоре четвертого друга. — Звонил? — Я ему, — уточнил Стрекалов. — Когда приглашал? — А он не перезвонил? — Угу. Лёва повертел в руке тлеющую сигару. — Мама Вали говорила, ты ему работу предлагал? — Угу. Илья пустил колечко дыма и разглядывал его с таким вниманием, словно именно в этой призрачной конструкции заключался божий промысел. — В очередной раз. Он снова отказался. Сказал, что у него все в порядке. А сейчас в голосе промелькнула обида. Из четверки неразлучных друзей Стрекалов добился больше остальных. Владелец крупной финансовой компании, миллионер, известный в стране человек, он мог очень и очень много. Но его друзья, самые настоящие, родом из детства, не спешили обращаться за помощью. Яшка, которому хронически не везло в жизни, уверял, что у него все в порядке. Корзинкин, попавший когда-то в широкую черную полосу, категорически отказался от предложения Ильи пойти работать на его фирму. «Деньги приходят и уходят», — философски заметил тогда Лёва. «Сегодня я бедствую, завтра поднимусь. А рисковать нашей дружбой не хочу. Сейчас ты для меня не господин Стрекалов, президент и благодетель, а просто Петрович. И я могу в любой момент дать тебе в глаз или обругать так, как сочту нужным. И ни за какие деньги от этого не откажусь». Стрекалов не обиделся. Помог другу другим способом. Поддержал. Лёва пережил полосу, нашел отличную работу, затем открыл свое дело и вот уже много лет чувствовал себя весьма и весьма уверенно. И не отказывал себе в удовольствии ругать Петровича так, как считал нужным. А вот Яша преодолеть затянувшийся кризис не мог. Но Илье в нежелании друга получать помощь виделись совсем иные, нежели у Корзинкина причины. «Мне кажется, он нас обвиняет», — вздохнул Стрекалов. «В чем?» «В том, что у нас все нормально». «В таком случае у него началась последняя стадия деградации», — проворчал Лёва. «Обвинять других в собственных проблемах — это пик лузерства». Корзинкину не понравился ход разговора, но и спорить со Стрекаловым Лёва не стал. «Петрович умный, Петрович в людях разбирается, и Петрович Яшку любит». «Он считает, что мы стали людьми другого круга», — закончил Корзинкин. «У-у», — согласился Илья. И оба подумали об одном. Настоящая дружба кругов не замечает. И еще подумали, тему надо сворачивать. «Кстати, пора бы очкарику появиться!» Лёва бросил хищный взгляд на бутылку необыкновенного хереса. «Долго мы его ждать будем?» «Не будем», — решил Петрович. «Кто знает, чего он на пруду застрял? Может, утонул?» «Разливай!» — улыбнулся Корзинкин и потянулся за бокалами. Пруд располагался к югу от дома Стрекаловых, метрах в 100. А ведущая к нему дорожка проходила через небольшую рощицу, среди деревьев которой пряталась уютная беседка с резными деревянными колоннами и зеленой восьмиугольной крышей. Идущий быстрым шагом Волков почти проскочил мимо нее, но, услышав негромкий окрик «Федя!», немедленно остановился, развернулся и подошел к сидящей в беседе женщине. — Да, Валентина Сергеевна. — Торопишься? Мама Петровича жила отдельно. Шутила, что дом двух хозяек не терпит. И обосновалась неподалеку, в собственном коттедже. Но выходные, разумеется, проводила у сына. Утром она занималась с детьми, руководила играми на поляне, но к пруду, сославшись на усталость, не пошла, предпочла чтение в беседке. Теперь же, судя по всему, книга ей надоела и захотелось поговорить. Волков, несмотря на то, что его ждали друзья, отказываться от предложения поболтать не стал. Вошел внутрь, присел на соседнюю лавку и покачал головой. «Нет, не тороплюсь». «Врешь?» «Никогда». Мама Вали улыбнулась. Невысокая, полная, с морщинистым лицом и длинными собранными в пучок на затылке совершенно седыми волосами, она, несмотря на итальянский брючный костюм, выглядела стопроцентной русской бабушкой. Каковой в сущности и была. Детвора ее обожала. «Ты редко здесь появляешься?» — посетовала мама Вали. «Я соскучилась». «Дела», — пожал плечами Федор. А что он еще мог сказать? «У Лёвы тоже дела, но он бывает у Илюши не реже 2 раз в месяц», — заметила старушка. «Ему детей нужно развлекать». «А тебе не нужно?» «У меня один Степан, а у Лёвы...» Очкарик махнул рукой. «Лёва сам уже со счета сбился». «Это верно», — улыбнулась мама Валя. Она положила книгу на столик, внимательно посмотрела на Волкова и спросила. «Как там у тебя?» «Рутина». «Ой ли!» — недоверчиво прищурилась старушка. «По-прежнему ловлю жуликов», — вздохнул Федор. «Но меньше их не становится». «Тебя это беспокоит?» «Ни в коем случае», — честно ответил очкарик. «Если все станут честными, я останусь без работы». «Которая тебе нравится», — уточнила Валентина Сергеевна. В свое время решение Волкова надеть погоны вызвало у друзей непонимание. Во-первых, ни в счастливом детстве, ни в романтической юности очкарик не проявлял никакого желания стать сыщиком. Во-вторых, Федор считался прекрасным инженером, ему предлагали пойти в аспирантуру, заняться научной работой, но... Но после защиты диплома Волков пошел на службу в МВД. Причем не в техническую часть, а в розыск, и одновременно поступил в академию. Друзья, с трудом принявшие его выбор, тем не менее ни на мгновение не усомнились в том, что замысел Федора осуществится, и не ошиблись. Карьера у Волкова складывалась успешно. 36 лет, а уже полковник, высокая должность в министерстве. А самое главное, занятия приносят удовлетворение. «Да, работа мне нравится», — помолчав, признал очкарик. «И вы об этом знаете». «Хотел убедиться, что ты не изменился». Старушка откинулась на спинку скамьи и рассмеялась. Волков понял, что она хочет продолжить разговор, но не знает о чем. «О работе?» Мама Валя знала, что очкарик не станет откровенничать, не будет рассказывать о делах, которыми занимается. О Степане? Она и так все знала. О личной жизни? Эту тему в разговоре с Волком старались не поднимать. Тогда о чем? Взгляд Федора упал на книгу. «Что читаете?» Старушка прекрасно поняла причину неожиданного интереса Волкова. Она машинально прикоснулась к лежащему на столике томику и ответила. «Роман о потерянном поколении». «Любопытно», — протянул очкарик. «А кто автор?» «Катя Турдон». «Не слышал». «А про Алексея Турдона?» «Журналиста?» «Да». Это имя мелькало в светской хронике так часто, что Федор не мог его не слышать. «В таком случае все понятно», — усмехнулся Волков. «Сейчас модно быть писателем. Тем более, когда папа...» «Муж», — поправила очкарика мама Валя. Федор вспомнил, как выглядит известный телеведущий, прикинул его возраст и осведомился. «Разница у них лет 30». «Почему ты так решил?» «Будь она мужу ровесницы, вряд ли бы назвала себя Катей». Волков кивнул на обложку. «Ты слишком суров», — посетовала мама Валя. Но посетовала не всерьез. Защищать девушку старушка не собиралась. «Сколько ей?» 25. «Молодая и талантливая?» Очкарик ядовито улыбнулся. «В 25 лет она уже столько знает о потерянном поколении, что пишет книгу? Позвольте осведомиться, что именно потеряло ее поколение? Флайерс на концерт? Клубную карту?» «Катя пишет о вашем поколении», — уточнила мама Валя. «О нашем поколении? Как мило!» Волков быстро посчитал годы. «В 90-м ей было 9 лет. Что она знает о потерянном поколении?» «Полагаю, ей рассказывал супруг». «Рассказывал?» — саркастически повторил очкарик. — Что он ей рассказывал? И поймал себя на мысли, что тема разговора его задела. Сильно задела. Обычно невозмутимость отступила, и Федор говорил весьма резко, не скрывая эмоций. Впрочем, открывать душу маме Вали Волков не стеснялся. Есть люди, которые пишут исторические романы, опираясь на архивные материалы и свидетельства современников, напомнила Валентина Сергеевна. Обычная практика. При этом они вносят что-то свое. Писательский вымысел. «Поэтому больше доверия у меня вызывают хроники и мемуары», — отрезал очкарик. Правда, не уточнил, что, бросив исторические романы, на упомянутые хроники и мемуары не перешел. Времени на чтение Волкова не оставалось. «А вот у меня мемуары не вызывают доверия», — задумчиво произнесла Валентина Сергеевна. «В них все приукрашено. Человек слаб. Ему хочется показать себя лучше, чем он есть на самом деле. Я как-то читала воспоминания одного бизнесмена». Быстрый взгляд на Федора, тот кивнул, понял, о ком говорит старушка. «А когда спросила у Ильи его мнение о книге, он поднял меня на смех». «Есть такое дело», — согласился очкарик. «Но в мемуарах дух эпохи. Автор может приукрашать себя сколько угодно, но дух этот вытравить не в силах. И суть свою он не изменит. Думать не так, как привык, не сможет. И за глянцевыми буковками все равно просветится настоящее. Лицо или рыло, в разных случаях по-разному, но просветится».